Она меня приютила. Хорошо. Так как ее полное имя? Не знаю. То есть, как это не знаете? Послушайте, сэр, соберитесь-ка с мыслями. Вы единственный, кто может нам помочь. Вы должны знать имя женщины, у которой жили. Да нет же, не знаю я. Но вы же ее как-то называли? Как? Крис. Крис, а дальше? Просто Крис. А она как вас называла? Робин. Это действительно ваше имя? Ну да. Роберт Станвей. То есть нет, теперь Тисдейл. Это раньше я был Станвей, торопливо добавил он, встретив недоуменный взгляд сержанта. «Пошли мне терпение, Господи!» — подумалось тому, но вслух он лишь сказал. «Звучит это довольно странно, мистер... Тисдейл. Мистер Тисдейл, можете вы мне объяснить, как она здесь очутилась, да еще так рано?» «Могу, конечно. Она приехала на машине». «Ах так! На машине!» «И куда делась эта машина?» «Я ее угнал». «Что-что?» «Я ее украл. Вот только что вернулся на ней обратно. Конечно, это был свинский поступок. Я чувствовал себя подонком, потому и вернулся. Когда я не нашел ее у дороги, то решил, что она тут, внизу. Потом я увидел, что вы тут столпились и... О, Господи, Господи, Боже мой!» И он снова принялся горестно раскачиваться. «А в каком месте вы с этой женщиной жили?» — нетерпеливо спросил сержант, переходя на сухой деловой тон. «В Вестовере?» «Нет. У нее есть... Боже мой, я хотел сказать, у нее был небольшой домик. Бриарры называется, возле Милдея». «Мили полторы от побережья», — пояснил Поттикерри, поймав недоуменный взгляд полицейского. Тот был явно не из местных. «Вы жили вдвоем или там еще есть прислуга?» «Только миссис Питтс. Она живет в деревне и приходит стряпать». «Понятно». Последовало неловкое молчание, которое прервал сержант. «Ладно, ребята, приступайте», — сказал он и кивнул санитарам. Те склонились к носилкам. Юноша судорожно вздохнул и закрыл лицо руками. «В морг, сержант?» «О, нет, не надо. У нее же есть дом. Тела умерших ведь полагается привозить домой. Разве не так?» «Мы не можем повезти тело неизвестной женщины в бунгало, где никто не живет». «Это не бунгало, это нормальный дом», — автоматически поправил юноша. «Я понимаю, вы, наверное, правы, но морг — это так ужасно. Господь Всевышний, как ты мог допустить такое?» «Дэвис», — обратился сержант к констеблю, — «возвращайтесь в участок вместе со всеми и доложите там. Я с мистером Тисдейлом отправлюсь в... Как вы сказали, называется этот коттедж?» «В Бриары». Галька заскрипела под ногами санитаров с их тяжелой ношей. За носилками двинулись Поттикерри и Билл. Когда их шаги стали затихать, сержант заговорил снова. «Вам не пришло в голову выкупаться вместе?» Что-то похожее на смущение промелькнуло на лице Тисдейла. Он явно находился в замешательстве. Потом отрывисто проговорил. «Нет, не пришло. Я не очень-то люблю плавать на голодный желудок. Я вообще не ахти какой спортсмен». Сержант, понимающе кивнул. В котором часу она выехала из дома? — Не знаю. Вчера перед сном она говорила, что если рано проснется, то отправится купаться. Я сам проснулся рано, но она уже уехала. — Ясно. Если вы уже оправились, мистер Тисдейл, то давайте-ка трогаться в путь. Да, — Да-да, разумеется, я готов. Он встал, и вместе они в полном молчании пересекли пляж, поднялись по ступенькам в расщелине и вышли к машине, которая стояла в конце дороги, в тени деревьев, как Тисдейл им и сказал. Машина была красивая, хотя, пожалуй, уж слишком роскошно отделанная. Двухместная малолитражка цвета слоновой кости со специальным отделением для пакетов и свертков. Сиденья были расположены на значительном расстоянии одно от другого, так что при желании туда мог бы втиснуться и третий пассажир. Из этого свободного пространства сержант извлек женское пальто и меховые сапожки, которые этой зимой было модно надевать, отправляясь на скачки. Это пальто она всегда носила, когда шла плавать, надевала прямо на купальник. А вот и полотенце. Действительно, теперь сержант вынул и полотенце, ярко-оранжевое с зеленым. Странно, почему она не взяла его с собой на пляж? Она любила обсушиваться прямо на солнце. Похоже, вы хорошо изучили привычки особы, полного имени которой даже не знаете. Сержант протиснулся на одно из сидений. И давно вы с ней жили? Жил не с ней, а у нее, — поправил его Тисдейл. И первый раз за все время в его голосе послышалось еле сдерживаемое раздражение. «Поймите меня правильно, сержант, и давайте покончим с этим раз и навсегда. Это избавит вас от лишней мороки. Крис меня приютила, я у нее жил, и на этом поставим точку, вам ясно? Я просто жил в ее доме, и ничего больше между нами не было». Мы жили одни, но отношения наши не могли быть более невинными, даже если бы за нами следил целый штат прислуги. Это вам кажется странным? Очень, — откровенно признался сержант. А это тут зачем? — спросил он, разглядывая пакетик с парой черствых, неаппетитного вида булочек. Это я прихватил по дороге. Другого ничего не нашел. Когда я был маленьким, то после купания нам всегда давали булочки. Я подумал, может, ей тоже захочется поесть. Машина неслась по крутому спуску, приближаясь к шоссе, соединявшему Вестовер и Стоунгейт. Они пересекли его и поехали по длинной аллее. Указатель гласил: Мидлей — 1 километр, Лидлстоун — 3 километра. Значит, когда вы отправились за ней на пляж, то еще не намеревались угонять ее машину? Разумеется, нет, — негодующе воскликнул Тисдейл с таким видом, будто это что-то меняло в самом факте кражи. Мне это и в голову не приходило, пока я не увидел машину на дороге. Мне сейчас даже трудно представить, как я мог это сделать. Идиотизм полный. Я до этого никогда машин не угонял. Женщина была еще в воде? Не знаю. Я не стал смотреть. Если бы я увидел ее хоть издали, то ни за что бы на такое не решился. Я просто кинул в машину пакет с булочками и умчался. Опомнился уже где-то на полдороги в Кентербери. Тут же развернулся и приехал прямо сюда. Сержант немного помолчал, потом спросил: Вы так и не сказали, а долго ли прожили в коттедже?